меня в отношении эльфийского, к сожалению, в этом деле еще конь не валялся. У меня всегда было гораздо больше дел, которые требовали использования транса. Это не позволяло учить эльфийский язык так же быстро, как это мог себе позволить в отношении гоблинского и лор. Правда, едва я передал словарь эльфийского языка в готовом виде членам нашего клана, как им очень активно занялась Джоан, а также некоторых успехов в его изучении достиг и Корнел. Гоблинский же изучали, помимо Элора, еще Хастер, Эрли и Тивадар. Эрли и Тивадар никогда никакими успехами в деле изучения иностранных языков не блистали, так что вся надежда была на Хастера и Элора. Ясно было, что наша экспедиция в темное пятно не позволит нам ограничиться только одной ночью, чтобы, как мы обычно делали, сбежать из седнейшего Юрака и потом появиться утром, как ни в чем не бывало, словно мы ночевали у себя. Поэтому заранее написали им письма с извинениями, в которых сообщали, что следующие несколько дней они могут находиться в свободном режиме, а то и вернуться в распоряжение герцога Картана. Джоан также написала отцу письмо, в котором просила ее извинить, сообщала, что на несколько дней мы отправляемся в экспедицию, правда, не указывая куда, и просила не волноваться. Честно говоря, предвидя, какую бурю потом устроит по нашему возвращению герцог Картан, я вообще предлагал жене остаться и не идти с нами в эту экспедицию, заняться какими-то другими делами. Но в ответ получил такую бурю возмущения, что пришлось это предложение немедленно отозвать. Джоан была категорически против того, чтобы не участвовать по соображениям благоразумия в самом интересном приключении, как она выразилась, что нас ожидает, и к которому мы все столько готовились. Ну что же, все верно, она заслужила участие в этой экспедиции. А с недовольством герцога Картана разбираться будем позже, по возвращении. Джоан сказала, что она заявит отцу, что тот сам виноват, раз запретил седнейшему Юраку сопровождать нас в опасные места. Мол, если бы не его запрет, то мы просто взяли бы седнейшего и Юрака с собой в эту экспедицию. «И пусть он мне на это что-то попробует возразить», — с многообещающим видом сказала Джоан. «Ладно, я в любом случае не собираюсь лезть в эти разборки отца с дочерью. Они-то друг с другом всегда договорятся, а мне, если что, от герцога придется много что выслушать, что явно не улучшит наши отношения на будущее». Грэтбэнк ночью перекинул нас к заставе у темного пятна в Юнекском королевстве, которую я выбрал на основе сведений из рукописной книги королевской династии. Буквально в 30 километрах от заставы была заштрихованная темно-красным область, в котором часто видели нелюдей, причем они обычно не вступали в бой. То, что нам и надо для охоты за ними. Раз не дерутся, значит, там не крупные отряды, а небольшие. Об обратном портале мы с Грэтбэнком не договаривались. Для того, чтобы вернуться обратно, когда мы выйдем с территории темного пятна, мы воспользуемся услугами для связи с ним одного из магов 12-го разряда, которых на границе достаточно много. Их там много и в отрядах, которые служат на границе, и в составе экспедиций, которые посещают темное пятно. А если выберемся ночью, когда Грэтбэнк будет уже спать, так просто найдем архимагов или грандмага, кто организует портал в нужное для нас место. О таких услугах за дополнительную плату всегда можно договориться на выходе из темного пятна. Глава 14. Ясно, что уходить в экспедицию в темное пятно нам пришлось глубокой ночью, когда седнейший Юрак легли спать. Грэтбэнк перебросил нас к заставе на границе Юнакского королевства с темным пятном. Дальше началась морока. Таможенники, зевая из-за позднего времени, принялись переписывать все, что мы хотели показать на входе. То, что не включишь в этот список, потом будет считаться принесенным из темного пятна и облагаемым таможенной пошлиной. Мы все, что было с собой, им не демонстрировали. Все равно собираемся по возвращении все, что нам нужно, через Элора без таможенного досмотра протащить. Но процедура есть процедура, так что полчаса у нас это отняло. Ведь каждый по отдельности декларировал, что у него имеется единственному чиновнику, который этим занимался. Остальные смотрели по сторонам и большей частью зевали. Да уж, не очень эффективно тут все организовано. Таможенники были в шоке, когда переписывали даже то немногое, что мы решили показать. Естественно, они знали цену на все, что у нас было. А у нас с собой только пустых пространственных хранилищ было больше, чем на миллион золотых монет. Прекрасно понимаю, как мы выглядели с их точки зрения. Золотая молодежь. Дети каких-то очень богатых магов, которые вырвались в самостоятельное путешествие, чтобы сложить мне голову достаточно быстро. Ну да, по возрасту только Элор выбивался из нашего состава. Не будь его, вполне может быть, что нас бы постарались там задержать подольше, для попытки связаться с нашими родственниками и остановить слишком много вообразившую себе молодежь от такого опасного шага. Но я предполагал, что это возможно, поэтому заранее предпринял определенные шаги. Илор, замаскировавшийся под 60-летнего архимага, создавал впечатление, что у нас все под контролем. Что мы не сбежали, отправляемся в эту опасную экспедицию в сопровождении вполне себе взрослого члена клана. Все равно, конечно, глупо отправлять в такое опасное место кучу детишек всего лишь в сопровождении архимага, но никто не будет спорить с архимагом. Мало ли, в этом клане многовато детишек, и отчасти надо избавиться. Или это такой странный ритуал проверки. Только тот, кто выживет в темном пятне, клану и нужен. Кстати говоря, отрезвляет, когда попадаешь в такую глушь, как таможенная и пограничная застава на границе с темным пятном. Никто здесь понятия не имел ни о каких дерзких из Аргента, ни об этой недавней нашей истории с колоссальным выигрышем на академическом соревновании. Все обсуждали какие-то старые новости полугодичной давности, да и те местечковые. Пройдя декларирование, я использовал появившееся свободное время, чтобы прогуляться вдоль стены изнутри, посмотреть на ее состояние. Как и ожидал, состояние стены, конечно, было жалким. Мелкие трещины были на ней вообще повсеместно, а каждые 10-15 метров уже и крупные трещины по стене шли. Выглядела стена так, что казалось, ее легче снести, чем ремонтировать. Если какой-то могучий монстр вырвется из темного пятна и сумеет преодолеть все ловушки до этой стены, то он ее сумеет развалить просто на скорости, ткнувшись в нее лбом. Много есть монстров, которые по 4-5 тонн весят. Вот одного такого будет вполне достаточно, чтобы обрушить кусок стены и без проблем прорваться через брешь наружу, и лови его потом. Да, было же когда-то единодушие между народами, позволившее построить эту стену, а теперь оно куда-то пропало. А сами короли Большой Семерки за свой счет не спешат обновлять эти стены. Предпочитают получать прибыль, собирая таможенные пошлины с выходящих из темного пятна отрядов. Для них эта стена не барьер против монстров, а дойная корова для их бюджета. Сама по себе не рушится, ну и хорошо, а денег тратить на реставрацию неохота. Наш отряд, кстати говоря, был единственный, который в столь позднее время заходил в темное пятно. Прошли таможню, добрались до следующего поста с пограничниками. Они ожидаемо после реакции таможенников посматривали на нас неодобрительно. Мол, такая зеленая молодежь с низкими рангами, да еще ночью в темное пятно отправляется. И на что вы рассчитываете? В общем, вели они себя так, словно были полностью уверены, что обратно мы никогда не вернемся. Ну что же, постараемся не оправдать их ожиданий и все же вернуться живыми, здоровыми и с добычей. Завершив с нами все бумажные процедуры, для нас открыли ворота, и мы шагнули на территорию темного пятна. Следующие 300 метров надо будет пройти по узкой, постоянно виляющей дороге, выложенной валунами. Сразу же, как вышли через ворота, я врубил королевский артефакт, и шли мы дальше исключительно под ним. В книге королевской династии Юнекского королевства упоминались случаи, когда на отряды охотников нападали прямо у выхода из ворот. Такие нападения совершались как монстрами, так и нелюдями. И, как правило, для охотников все завершалось достаточно печально, потому что они были абсолютно не готовы к такому. Защитное поле королевского артефакта я сжал максимально, чтобы оно закрывало наш маленький отряд и не задевало никакие предметы вокруг дороги. К сожалению, существуют монстры, для которых и защитный барьер королевского артефакта не преграда. Но главное, что о появлении таких монстров вблизи он все же предупредит. Нам сказали на посту охранники, что сходить с дороги строго не рекомендуется, поскольку некоторые ловушки на монстров находятся прямо на обочине. Да, все эти 300 метров пространства слева и справа содержали много различных ловушек, которые выставляли там сотни лет специальные отряды артефакторов, являющихся частью местной пограничной службы. А так, если посмотреть, то там были сплошные камни в основном. Редко какое дерево росло, чуть больше было кустов. Я предположил, что, скорее всего, это так ловушки различные действуют. Они явно подавляют рост растений. Смысл оборудовать ловушку, если потом прямо по центру ее вырастет дерево и сломает ее. Так что обычно там используются различные угнетающие рост растений артефакты. Но не всегда. Потому что часть ловушек предназначена против нелюдей, и у них другие принципы, выросшие в них деревья им не мешают. И сделано это специально, чтобы не позволять нелюдям, которые вообще-то не глупее людей, а скорее значительно умнее, проходить сквозь ловушки, идя по заросшей растительностью территории, являющейся признаком того, что ловушки тут нет. Прошли мы эти 300 метров. Территория, оборудованная ловушками, закончилась, как и дорога. И мы тут же вступили в сплошные дебри. Это были настоящие джунгли, влажные, с кучей различных насекомых. В прочитанной книге было много практических рекомендаций, которые позволяли повысить шансы на выживание. В частности, категорически не рекомендовалось идти по тропам, проложенным предыдущими экспедициями или какими-нибудь зверьми. И монстры, и нелюди часто устраивали около них засады. И Лор, учитывая, что спустилась ночь, и со стены нас уже было не видно, тут же обратился в Загурта и взмыл вверх. Через минуту вернулся и показал нам направление, обратившись вновь в человека. Вон в той стороне, через километр с небольшим, большая прогалина. По ней 400 метров сможем пройти по лесу в нужном нам направлении. А еще лучше на ней же и заночуем. Да, несмотря на то, что мы всем участникам экспедиции приобрели уже давно артефакты на ночное зрение, все же ночь явно не лучшее время для путешествий по темному пятну. Днем гораздо легче отбиваться от монстров и ловить нелюдей, так что предварительно решили, что там и заночуем. Проигнорировав три тропы, расходящиеся сразу от дороги в разные стороны, мы пошли прямо сквозь джунгли в нужном направлении. В лесу, конечно, королевский артефакт можно было вырубать лишь эпизодически, когда находилось достаточное место между стволами деревьев. Делали мы это как можно чаще, чтобы убедиться, что никто к нам не подкрадывается, пользуясь темнотой или скрытым. Постоянно кастовали шатер молчания, поскольку иначе, прорубая перед собой дорогу в джунглях, производили бы слишком много шума. Слышно бы его было за многие километры. У многих монстров настолько чуткий слух, что они способны навестись на такой вот звук за 10-15 километров. Пока как следует в темном пятне не освоимся, нарываться на неприятности не будем. Так что привлекать лишних охотников на нас нам совсем ни к чему. Шли по земле мы вшестером. И Лор, обратившись за Загурта, летал кругами на высоте 300-400 метров над нами. За счет особенностей взгляда этого монстра он мог бы заметить на подходах к нам большинство грозных монстров темного пятна, что нас полностью устраивало. Но, конечно, я предупредил его, чтобы он осматривался иногда и вокруг себя, и контролировал пространство над собой. Далеко не все монстры темного пятна передвигаются на лапах. Многие из них вполне себе свободно летают и могут счесть его интересной добычей. Ну что же, Лор уже доказал, что внимательно прислушивается ко всем моим предостережениям. В особенности он начал это делать после того, как, ослушавшись меня, приобрел на свою руку проклятый браслет. Но это дело обычное. Именно такого рода происшествия больше всего и способствует дисциплине. К сожалению, многие не способны выучиться на таких своих ошибках, нарушая приказ командира, потому что просто погибают. У любого, даже очень хорошего командира, который долго сражается в войне, отряд мог бы быть гораздо больше, если бы остались живы все те бойцы, что однажды нарушили его приказ. Но, увы, Самоуверенность — характерная черта человеческой природы. Я думаю, что ситуация никогда не изменится. Всегда часть людей будет уверена, что разок нарушить приказ командира все же можно. До замеченной Илором прогалины мы пробивались сквозь джунгли больше 40 минут. Да, именно такова скорость продвижения в джунглях ночью. Света сквозь густой полог листьев и ветвей сверху проникает так мало, что и артефакты ночного зрения не сильно помогают. Так это мы еще использовали мачете из эссенской стали и арский кинжал, который я давал тому, кто шел впереди, если не шел там сам, что существенно ускоряло продвижение. И регулярно менялись, чтобы никто слишком сильно не уставал, а так бы потратили еще больше времени. Обидно, конечно, было двигаться так медленно, учитывая, что у каждого члена нашей группы был при себе эспандер, ну, помимо Илора. Но Илор вполне свободно передвигался в обличии какого-нибудь быстро летающего монстра или при необходимости мог обратиться в призрака. А нам, к сожалению, эспандерами здесь пользоваться, как в обычных случаях, было никак нельзя. Я и так предполагал, что перемещаться тут при помощи эспандеров не стоит. Но когда ознакомился с описаниями сотен монстров из книги «Монарха Юнекского королевства», еще раз в этом убедился. Уж больно велики риски. Бросишь эспандер, вылезешь из него и тут же окажешься в пасти какого-нибудь мощного монстра. Тут полно очень серьезных тварей, которые моментально сожрут тебя, несмотря на твою пассивную защиту. Или просто убьют мощнейшим заклинанием, которое ее пробьет на месте. Особенно возмущалась из-за того, как медленно мы продвигаемся под джунглем Эрли. Вернее, вначале просто тихо и возмущенно сопела, а потом уже высказала мне претензию по этому поводу. «Нет, Эрли, эспандер — это только для экстренной эвакуации, когда мы не сможем сдержать атаку какого-нибудь мощного монстра или стаи монстров», — терпеливо напомнил ей я. К примеру, когда уже оставаться на месте будет более опасно, чем рискнуть удрать при помощи эспандеров. И сама знаешь, что много раз эспандер не получится использовать без головокружения. А ведь если придется удирать от настолько серьезного противника, то кидать этот эспандер вряд ли получится всего несколько раз. Скорее всего, надо будет раз 20-30 кинуть, чтобы сбить со следа опасного преследователя. А представь, что ты уже перед этим моментом использовал эспандер пару десятков раз и находишься на грани головокружения. В этом случае при его помощи будет уже не спастись. Несколько бросков ты сделаешь еще осмысленно, а потом уже будешь швырять эспандер в очередной раз, не понимая, куда именно. Возможно, и в ту сторону, откуда к тебе приближаются преследующие тебя монстры, что их, конечно, очень обрадует. Уж в этом можешь не сомневаться. Эрли вздохнула с недовольным видом, но все же смирилась. Когда, наконец, добрались до намеченной поляны и вышли на нее всем отрядом, я тут же снова врубил королевский артефакт. Внимательно изучил показатели. Никого в радиусе 100 метров от нас не было. Можно было выдохнуть. На хвост ничего опасного, похоже, мы не подцепили, пока двигались через джунгли. Ну или, если преследователь есть, то он дальше сотни метров, и королевский артефакт засечь его не может. Прошли в центр прогалины. Я первым заметил на земле какие-то необычного вида предметы, явно не имеющие никакого отношения к джунглям. Когда подошли поближе, выяснилось, что это человеческие кости и доспехи. Внимательно изучив все найденное, мы быстро пришли к выводу, тут разгромили какой-то отряд охотников. И времени уже прилично прошло, думаю, не меньше нескольких недель, судя по цвету костей. И сделали это явно монстры, а не нелюди, потому что тут было полно достаточно дорогого оружия и доспехов, которые они обязательно бы утащили. Часть была сильно повреждена, но только часть. К примеру, прямо около моей ноги лежал шлем из эссенской стали в идеальном состоянии. Навскидку такой пару тысяч золотых монет точно стоит. Интересно, эти охотники только выдвинулись в темное пятно или возвращались из него с добычей? Тут же спросил Корнел. Я растяну сейчас поле действия королевского артефакта. Разойдемся подальше, поищем все, что могло принадлежать этой экспедиции. Думаю, нам быстро станет понятно, на какой стадии своего путешествия она находилась. Ответил я брату. Поиски занялись десяток минут и достаточно быстро привели нас к выводу, что эта экспедиция возвращалась на заставу, поскольку нашли мы то, что иначе как трофеями быть не могло. Никто не будет брать с собой на территорию темного пятна четыре ядра, принадлежащие каким-то монстрам, а также множество других трофеев, взятых, видимо, с них же. Большая часть этих трофеев была раскурочена или испортилась из-за долгого времени, что провалялось на земле. Кто бы ни атаковал этот отряд, пластать все зубами он не стеснялся. И клыки, судя по отверстиям, как в броне, так и в трофеях, у монстра или монстров, уничтоживших этот отряд, были знатные, крепкие и острые, как кинжалы из эссенской стали. Да, может, и крепче. Я только головой покачал, когда увидел нагрудник толщиной 4 мм эссенской стали, продырявленный клыками, словно он сделан из обычной дешевой стали. Нашли мы 3,5 десятка артефактов. Помимо стандартных, было 10 на вид достаточно ценных. Половина из них точно принадлежала рукам древних мастеров, но ни одного из них мы не опознали. Однако по этому поводу мы не расстраивались. На территории темного пятна действовала своя этика. Если один из отрядов находил останки другого разгромленного отряда, то доставлял все, что мог собрать в целости и сохранности, на таможенный пост, где и сдавал. Так что все, что нашли, я закинул в одно из пустых пространственных хранилищ. По обрывкам найденной одежды установили, что в отряде было 7 человек, и минимум 2 из них были архимагами. Вполне себе сильный, серьезный отряд. Значит, поработал какой-то очень опасный монстр. Перебил всех охотников и неспешно сожрал. И после этого оставил эту территорию, раз его костей тут не было. Так что если он и был ранен в ходе боя, то не очень серьезно. Еще одно напоминание нам, что на территории темного пятна необходимо быть всегда очень бдительными, сказал я, не упустив случая сделать из этой истории иллюстрацию того, что тут не стоит расслабляться. Восприняли все мои слова максимально серьезно. Глава 15. Много, очень много ценнейшей информации о монстрах темного пятна содержалось в той книге, что я смог раздобыть. В частности, там указывалось и время наибольшей ночной активности монстров. В темном пятне самым опасным было время с 11 вечера до 5 утра. Мы добрались до примеченной лором прогалины в 2 часа ночи, так что следующие 3 часа я решил лично подежурить, пока остальные будут спать. И лор тоже не стал ложиться, поскольку мы так и не выяснили, нужен ли ему сон вообще. Взлетел повыше в виде призрака, да так и замер почти под куполом, созданным королевским артефактом. Костер мы не зажигали, нечего приманивать к себе монстров огнем, которого тут не должно быть в естественных условиях. Просто бросаешь толстое меховое одеяло на землю, ложишься на него, да сверху накрываешься 2-м одеялом текстильным. Для летней ночи вполне достаточно, чтобы не озябнуть. Все, кроме нас с Лором, немедленно улеглись спать. Но я то присаживался на землю, то неспешно ходил вдоль барьера, присматриваясь и прислушиваясь к лесу вокруг прогалины. Ясное дело, что держал на контроле ощущения от королевского артефакта. Это сейчас самое надежное средство вовремя выявить угрожающую отряду опасность. Знал, само собой, что если Лор что-то услышит подозрительное, то тоже даст об этом знать. Конечно, в условиях темного пятна ты никогда не находишься в безопасности, даже когда считаешь, что это так. Но все же, с моей точки зрения, принятые нами меры по безопасности были одни из лучших, что только вообще возможны, когда отправляешься в такую опасную локацию. Было уже где-то 3:30, когда я внезапно ощутил переданную королевским артефактом информацию об угрозе, о стремительно приближающейся к барьеру опасности. Мгновением позже осознал, что кто-то приближается к нам не сбоку или сверху барьера, а снизу, из-под земли. Тут же заорал: «Всем вскочить на ноги! Угроза снизу! Приготовиться!» Естественно, что под землей королевский артефакт отслеживал вовсе не 100 метров, как над землей. Плотность земли все же очень велика, и в зависимости от состава почвы можно рассчитывать на дистанцию от 3 до 5 метров, Но я все равно не ожидал, что какой-либо монстр способен преодолеть эти метры в течение буквально пары секунд. Но на нас напал, как выяснилось, именно такой. Только я почувствовал угрозу, только закричал, только все тут же, пробудившись, вскочили на ноги, как земля в паре метров от Джоан вздыбилась, и из нее выскочил какой-то монстр. Видел только его силуэт, не более того, а также разлетающуюся вокруг него землю. И темно слишком, и могут быть какие-то маскировочные способности задействованы. Я тут же атаковал эту фигуру смертельной синевой. Мгновением позже увидел, как сработал защитный артефакт Джоана плод Харбриса, что означало, что монстр атаковал ее каким-то сильным заклинанием. Как же я немедленно пожалел, что шкатулка, способная поймать это заклинание, была у меня. Мы договорились, что она будет у того, кто охраняет стоянку. Это было бы надежнее, потому что кто его знает, насколько сильное заклинание было использовано против Джоан. Одновременно с этим увидел, как голова монстра вдруг покрылась чем-то ярким и шипящим в ночи, выглядящим как кипящая лава. А затем и все другие члены команды начали кастовать атакующие заклинания, выросшего прямо из земли монстра. Слава богу, всем хватило ума не использовать масштабные заклинания, от которых и нам худо бы пришлось, потому что монстр выскочил из земли всего в нескольких шагах от большинства членов команды. Заклинания хоть и не были масштабными, но оказались достаточно убойными, чтобы сразить его на повал. Ну да, семь атакующих заклинаний такой убойной силы мало кто сможет уцелеть. Первым делом я убедился, что Джоан в полном порядке. К счастью, защита от оплота Храбреца хватило, чтобы остановить атакующие заклинания монстра. Хорошо, что защитный артефакт у Джоан не один, есть еще два других. Так что без защиты она не останется, пока не откатится сработавший артефакт. Убедившись, что монстр мертв, мы обступили его внимательнейшим образом, изучая. Достаточно небольшой по размеру, 3 метра в высоту, гибкая, изящная фигура. Вряд ли он при таком росте весил больше 180 килограммов. А вот пасть... Да, пасть, как у крокодила, и клыки, длинные и острые, как небольшие кинжалы. Я тут же вытряхнул на одеяло из пространственного хранилища, куда мы сложили все, что нашли от убитых ранее на этом месте охотников, найденные предметы. Взяв кусок пробитой зубами брони из эссенской стали, поднес к челюсти этого монстра. Подошло прямо великолепно под эти острейшие клыки. Увидев результат моих измерений, Корнел спросил меня. Так что, получается, эта тварь перебила тут всех этих несчастных, что погибли в этом лагере, в том числе и двух архимагов? А ведь мы достаточно легко с ней справились. Если они не были так бдительны, как мы, — начал прикидывать я, — и имели неосторожность заснуть после длинного и тяжелого перехода, то да, монстр вполне мог воспользоваться неразберихой, которая возникла после того, как он выскочил из-под земли. И перебил всех членов команды, в том числе наплевав и на пассивную защиту архимагов. Возможно, убил первым архимага, который охранял команду, воспользовавшись эффектом неожиданности. А потом сразу же угробил второго архимага, пока тот не успел ранить его или убить. В этом случае магов 12-го разряда затем для него не была проблема перебить. Им нечего было ему противопоставить. Глядя на эти дыры в броне, не удивлюсь, если давление у этих челюстей просто чудовищное, способное пробивать пассивную защиту архимагов. Обрати внимание, какая-то хорошая броня. Возможно, это какое-то особое заклинание, которое характерно именно для этого монстра, да еще вдобавок к этому есть и атакующее заклинание. Самое интересное, что в книге Юнекской королевской династии, в которой было упомянуто много очень опасных монстров, ни слова про этого монстра не было. Я сразу же сообразил, что это означало. Вполне может быть, что раньше никто не возвращался после встречи с этим монстром, чтобы его описать. Ну да, если у него есть привычка нападать именно ночью из-под земли, откуда никто атаки не ожидает, да еще если он способен этими челюстями пробивать пассивную защиту архимагов, то наверняка целые команды исчезали после его атак. А уж если он еще умел определять, что в команде есть гранд-маг и тогда не нападал, он мог десятилетиями вырезать вот так более слабые экспедиции. А потом меня заинтересовал еще один момент. Рассмотрев внимательно область глаз монстра, я с удивлением увидел, что мне не показалось в ходе схватки, она прожжена чем-то вроде лавы. Но я никак не мог вспомнить, какой же у нас имеется артефакт, который выкидывает такой небольшой объем лавы. Было у нас несколько артефактов с лавой, но там в каждом из них этой лавы гораздо больше будет при их использовании, и они масштабны. В таком вот ближнем бою ни один из них использовать точно не стоит. А то нам самим худо придется, как бы не хуже, чем монстров. Показав на ожог от лавы, я громко спросил всех, что они знают о том, откуда он мог бы быть. И тут Джоан, радостно улыбаясь, заявила: «А это мой питомец его угостил. Представляешь, Эйсон?» Тут я начал припоминать, что действительно, в книге, которая мне досталась вместе с питомцем Джоан, описывалось, что он может защищать своего владельца, атакуя врага лавой. Я тогда, конечно, помню, скептически хмыкнул, когда про это прочитал, такой маленький питомец. Но сколько там с него может быть этой лавы? Пара квадратных сантиметров максимум. И куда они полетят, опять же? Как такая кроха сможет правильно прицелиться? Здесь же, судя по ожогу на морде монстра, да и судя по тому, что я сам видел в момент атаки, когда она вспыхнула, лавы очень даже прилично было использовано. Учитывая размер морды монстра, вулканический элементаль выдал большую такую порцию лавы, от которой закипела шкура монстра на куске примерно 30 на 40 сантиметров. Ну и ослепла тварь в результате, тоже совершенно однозначно сразу же. Тут же всплыла еще одна крайне интересная деталь. По некоторым признакам, изучая, какое влияние оказали на тело монстра использованные нами заклинания, я убедился в том, что у него была мощная энергетическая защита. Но питомец атаковал первым, когда она еще была не просажена ни одним из наших мощных заклинаний. И вот он, результат. Морда и глаза монстра поражены этой лавой. Как такое возможно? Мы просадили его защиту минимум 3-4 из мощнейших заклинаний. Остальные его уже убили. Как эта первая атака питомца, опередившая даже мое заклинание, смогла пробиться сквозь защиту? Получалось что-то невероятное. Во-первых, питомец Джоан выдал очень мощную порцию лавы. Причем выдал ее первым, опередив даже мои очень хорошо развитые рефлексы. Во-вторых, эта лава, каким-то образом пробив энергетическую защиту опаснейшего монстра, прожгла ему глаза, что очень помогло нам быстро с ним расправиться. Кто его знает, каким арсеналом атакующих средств монстр еще владел, которым не смог воспользоваться из-за того, что внезапно для него ослеп. Если это именно он перебил двух архимагов и еще 5 магов явно не слабее 12-го разряда, о чем красноречиво свидетельствуют совпадающие с его челюстью дыры в их доспехах, то такие трюки у него в запасе вполне могли быть. Потому что 2 архимага, даже разбуженные внезапно ночью, это не самая легкая в мире добыча для монстра такого размера. Стало понятно, что все же мы, не будучи архимагами или даже магами 12-го разряда, лучше подготовились для похода в темное пятно, чем этот разгромленный отряд. У каждого из нас был в этом походе защитный артефакт, а у некоторых, как у Джоан, целых 3. Будь у членов этого отряда тоже защитные артефакты, глядишь, они смогли бы выкрутиться. Ведь один из защитных артефактов Джоан сработал и спас ее от первой атаки монстра, предпринятой им, вполне возможно, одновременно с контратакой ее маленького питомца. Но защитные артефакты невероятно редкие и дорогие, так что, судя по всему, ничего такого у членов погибшего отряда не было. Но питомец Джоан оказался невероятно хорош, а я до этого его иначе, чем забавной игрушкой, не рассматривал. Кто ж знал-то? Привыкли уже смотреть на пета Джоан очень легкомысленно. Умеет превращаться в разные женские украшения, а в остальное время ему можно чесать пузико и слушать, какие смешные звуки он издает. Так что, конечно, я никак не ожидал, что такая кроха продемонстрирует столь невероятную полезность. Молниеносно атаковать, да еще попасть прямо по глазам опаснейшего монстра, да еще какой-то невероятной лавой, которая способна пройти сквозь энергетическую защиту. — Это, получается, не просто питомец, это еще и важнейший рубеж твоей обороны, который далеко не каждый монстр сможет пройти. Прикинув все это, я сказал своей жене: «Милая, тебя можно поздравить, у тебя уникальнейший питомец». Тот старик абсолютно не врал, хотя он, скорее всего, и не знал все, на что дракончик способен. Рассказал подробно членам команды о сделанных мной по питомцу выводах. Все, конечно, были в полном шоке, хоть и очень приятном. Это уже не питомец получается, а какой-то прямо полноценный член команды, очень опасный для подобравшихся слишком близко к нему монстров. Ясное дело, я тут же спросил Джоан, не будет ли она возражать, если мы после возвращения из темного пятна постараемся найти побольше вот таких же вулканических элементалей, чтобы снабдить как можно больше членов клана ими в качестве питомцев. И по факту получается, что и телохранителей. Спросил, потому что все же не стоит забывать, что жена у меня королевская племянница. Мало ли она не захочет, чтобы у всех был такой же питомец. Сейчас она может гордиться тем, что является единственной владелицей такого уникального пета. Но Джоан не захотела изображать какую-либо спесь. К моей большой радости она тут же сказала: «Эйсон, у тебя что, температура, что ли, поднялась? Или лихорадка какая из-за этого нападения? Неужели ты считаешь, что я из-за своих капризов лишу кого-то из членов нашего клана возможности выжить в какой-нибудь очень непростой ситуации, наподобие только что произошедшей?» «Нет, милая, конечно, не считаю», — поспешно ответил я. «Ну, сама понимаешь, я должен был задать такой вопрос. Ну что же, кажется, у нас появился еще один важный приоритет после того, как мы вернемся из этой экспедиции». И со мной все полностью согласились. Каждый теперь хотел такого же питомца. Да что там сказать, я сам себе такого хотел. Снова все легли спать, а я, внимательно следя за происходящим вокруг, не мог не продолжать прикидывать, хорошо ли мы подготовились к этой опасной экспедиции. Первая стычка с опаснейшим монстром показала, что вроде бы получше некоторых. Но, конечно, мне хотелось бы подготовиться еще лучше. Был у меня, к примеру, очень сильный соблазн, учитывая, как сильно мы уже связаны с Грэдбэнком, попросить его перезарядить наши браслеты мага-удара на более серьезные заклинания уровня Грандмага. Ведь заряжал их нам Джерел заклинаниями уровня Архимага, да еще и Артефактора. Так что, конечно, прибавка по ударной мощи была бы очень мощная. Но все же я не решился. Увы, но даже самые лучшие отношения можно испортить. Вспомнил, как Зерелиус, когда я с его точки зрения оказался слишком умным, потащил меня в портал к высшим демонам для того, чтобы проверить, не являюсь ли я захватившим человеческое тело демоном. А я ведь в тот момент вполне ему уже доверял. Как выяснилось, абсолютно зря. А браслет мага удара все же очень и очень специфическая вещь. Ведь это достаточно дешевые в изготовлении артефакты, при помощи которых даже несколько начинающих магов, внезапно напав на гранд-мага, могут иметь шансы его убить, если в их браслетах заряжены достаточно мощные заклинания. Увидев такой браслет, как бы Грэдбэнк не вообразил, что мое тело захватил какой-нибудь демон, потому как он сам, искуснейший гранд-маг-артефактор, оказался не способен вот такую вещицу придумать. Как же я, маг 9-го разряда, да еще и не артефактор, оказался способен на это? Так что старик вполне может решить, что раз человеку это не под силу, то мое тело захватил демон, и его нужно из меня срочно изгонять. С Джерелом мне в этой ситуации было гораздо легче. Зарелиус сообщил ему как давнему коллеге по отряду демоноборцев в Аргенте, что он меня тщательно проверил, и хоть я и слишком умный, но демоном я точно не являюсь. А Зерелиус был для Джерела огромным авторитетом. Я их иерархию не знаю в том отряде демоноборцев, в котором они служили, но не удивлюсь, если Зерелиус, как боевой грандмаг, там был вообще командиром. А Джерел, как архимаг, да еще и артефактор, а не боевой маг, явно одним из подчиненных. Но в случае с Грэдбэнком нет никого, кто мог бы вот так же поручиться за меня перед ним, что я не демон. Тот же Джерел просто является давним знакомым Грэдбэнка, Даже, насколько я его понял, не его другом с его точки зрения, так что его слово бы ничего для Грэтбэнка не значило. Ну и в целом, какой авторитет может иметься у архимага, чтобы повлиять на точку зрения грандмага, да еще если он один из самых знаменитых в мире артефакторов? А поскольку Грэтбэнк сам не является демоноборцем, то наверняка и не знает о том, что есть достаточно гуманный способ проверки на то, является ли человек демоном или не является. Что можно просто затащить его в портал высших демонов и проверить, как он отреагирует на приближение их патруля. Насколько я помню, Зарелиус говорил, что до изобретения этого способа единственный вариант был только долго пытать человека, пытаясь исторгнуть из него демоническую сущность. Не хотелось бы, конечно, попросив Грэтбэнка зарядить браслеты мага-удара, оказаться в результате в подвале в полном распоряжении палача. Никто не любит ни людей, никто не любит высших демонов. Существует всеобщее убеждение, что для борьбы с ними все средства хороши, с чем, в принципе, я и сам полностью согласен, но попадать под раздачу из-за ошибки не хотелось бы. Глава 16. В 5 утра я разбудил Корнелла, и он сменил меня на посту. Но вместо того, чтобы тут же лечь спать, я решил попробовать определить, жив ли еще Зарелиус. Вначале решил попытаться сделать это без вхождения в транс. Уж больно опасно это место, чтобы тут медитировать. К сожалению, в описании заклинания не указывалось, как именно можно установить связь с Зарелиусом, находясь на территории темного пятна. Просто говорилось, что человек, которому тот доверял, сможет это сделать. Ну, раз он мне наследство оставил, значит, доверял. Буду импровизировать. Расслабившись, я стал вспоминать все, что помнил о Зарелиусе. Как он выглядит, все наши с ним разговоры, даже то, что рассказал о нем Джерел. Пара минут прошла, никакого результата. Я уже было решил, что надо все же входить в транс и попытаться установить с ним контакт в трансе. Но нет. Вдруг словно что-то щелкнуло, и я ощутил присутствие Зарелиуса. Ощущения были странные, как будто он рядом. Но одновременно я понимал, что на самом деле он очень далеко сейчас от меня, и чувствовал лишь направление, в котором нужно следовать, чтобы до него добраться. Стало тепло на душе, старик жив. Все же пилюли от паралича и зерна взрывной регенерации помогли ему спастись, несмотря на возраст. И не очень важно, что я не могу отправиться его спасать прямо сейчас. Главное, что он жив и потихоньку излечивается день за днем. Даже хорошо, что потихоньку, потому что рановато ему сейчас возвращаться в Аргент. Естественно, первым же делом я попытался разобраться, как далеко Зарелиус от меня находится. Направление я ощущал, он был где-то на юго-западе от меня, но на каком расстоянии? Вначале представил, что он в 10 километрах от меня, и сразу же почувствовал, что это не так. Растянул расстояние до 50 километров. Снова моментальное ощущение, что это неверно. 100 километров, 200, 300, 400, 500, 600, 700. И вот когда я подумал о 700 километров, появилось какое-то ощущение правильности. Прекрасно, значит, это наиболее адекватная дистанция. Представил цифру 690, ощущение пропало. Понятно. 710, ощущение усилилось. 720, снова усилилось. 730, слегка слабло. 725, возникло сильное такое ощущение правильности. Отлично. Открыв глаза, я тут же достал перерисованную из книги королевской династии Юнекского королевства карту темного пятна. Пометил на ней, где нахожусь сейчас. Достав линейку, проложил курс на юго-запад от меня. Отмерив 725 километров, поставил там точку. Держа в руках карту с нарисованной точкой, снова расслабился, глядя на нее. Вряд ли мне так повезло, что я сразу угадал точное местоположение Грандмага. Дистанция верна, но вот полностью ли верно взятое направление... В этот раз нащупать, где находится Зарелиус, оказалось легче. Я сразу понял, что точка неверна. Ее надо сдвинуть влево. Это был не полный юго-запад, как мне вначале показалось. Сдвинул влево на 5 километров. Все еще ощущение неправильности на 10, на 15. И вот на 15 километрах понял, что да, примерно там и находится Зарелиус. Ух, с этим разобрался. Переставив точку на новое место, теперь уже внимательно присмотрелся, на какой же части карты она находится. Ну да, кто бы сомневался, что там очередное темно-красное пятно, означающее место повышенной опасности. Кто сказал, что нам должно быть легко, когда мы отправимся за Зарелиусом? Вот после этого уже лег спать. В 7 утра Корнел меня разбудил, пора было выдвигаться. Поспал я совсем мало, но по этому поводу не переживал, в первый раз, что ли. Сборы были короткими, и мы направились к нужной нам части темного пятна. Про то, что нашел Зарелиуса, я никому не рассказал, потому как ответить на вопрос, почему мы не должны немедленно двигаться к нему, чтобы его спасти, не смог бы, не раскрыв тайну про высших демонов. Так что, если кто-то меня спросит, придется врать, что я не смог его нащупать. Сиднеш и Юрак, новая Академия Дерзких в Таргалдоре. Телохранители, проснувшись и обнаружив отсутствие дочери герцога Картана, а потом еще и записку, в которой она сообщала, что вместе с отрядом во главе с Эйсоном ушла в какую-то экспедицию дней на 5-6, конечно же, немедленно сообщили об этом их нанимателю, ее отцу. Герцог Картан был чрезвычайно недоволен, но что-либо вменить Сиднешу и Юраку не мог. Они все же нанимались в телохранители, а не в няньки, и по ночам имели законное право на отдых в расчете на то, что подопечная благоразумно не будет отдаляться от них. Но раз уж этого благоразумия не нашлось, то в чем их вина? Спустя пару часов герцог снова обратился с вопросом к Сиднешу по коммуникационному порталу. «Не появилась ли уже Лоррейн?» Грандмаг ответил. «Мы бы вам тут же сообщили, ваша светлость, как и обещали». Но словами герцог не удовлетворился. По его настоянию они открыли для него портал в новую Академию Дерзких в Таргалдоре. Да, они знали, что клан Дерзких старается сохранить ее местоположение в тайне, и их самих это полностью устраивало. Конечно, учитывая, сколько нападений со стороны сектантов и других кланов уже было предпринято на Дерзких, да еще и какими серьезными силами. Их нисколько не радовала идея оказаться в эпицентре очередного такого нападения, если о новом местонахождении Академии Дерзких узнает кто-нибудь из опасных врагов клана. Но в отношении герцога Картана выхода у них не было. Пришлось нарушить данное Эйсону обещание никому не разглашать местонахождение новой Академии Дерзких, потому что все же герцог Картан — их работодатель. Именно он их нанял в качестве телохранителей для своей дочери. Поэтому именно ему они и подотчетны по всем вопросам. Герцог, пройдясь по академии, провел встречу с Аркошем. Аркош только развел руками на вопросы, где сейчас Эйсон с Лоррейн, сказав. «Глава клана и его жена мне не подотчетны. Но я верю в то, что они все же смогут выкрутиться из всех проблем и вернуться в срок, а именно через 5-6 дней». И ваша дочь оставила для вас письмо. Герцог его прочел, но в нем не было ни слова о том, куда именно отправилась его своенравная дочь. Просто объяснялось, что чрезмерная опека со стороны Сиднеша и Юрака ее больше не устраивает. Убедившись, что нет никаких ниточек, по которым он мог бы выяснить, где находится его дочь, недовольный этим герцог Картан отбыл обратно в столицу Аргента. Эйсон. Темное пятно. Двигались мы сквозь джунгли медленно, но неуклонно. Периодически дорога облегчалась, появлялись очередные прогалины, по которым можно было идти значительно быстрее. Возможность Лора летать над темным пятном, находя для нас оптимальную дорогу, экономила нам очень много времени. Монстры нападали с регулярностью примерно 2-3 раза в день. И одиночки, и стайные. Все они были из разновидностей, описанных в королевской книге, в отличие от того монстра, что напал на нас на первой ночной стоянке. Благодаря собранной Юнекской династии информации я знал все их слабые места, так что разбирались мы с ними, максимально экономя ману и ресурсы артефактов. И это было здорово, потому что когда мы только заходили в темное пятно, я больше всего опасался, что стычки с монстрами будут происходить так часто, что мы просто-напросто истощим ресурсы всех боевых артефактов, Они просто не будут успевать перезаряжаться. И в этом случае придется повернуть обратно, не дойдя до того самого темно-красного пятна, где, согласно книге Юнекской королевской династии, можно наткнуться на одиноких нелюдей или небольшие их отряды. Какая ж тут охота на нелюдей, если даже сражаться с монстрами нечем будет. Но нет, порядок. Пока что ни разу не опускались ниже грани в 80% имеющихся в заряженном состоянии боевых артефактов. А барьер королевского артефакта лишь один раз стая мощных монстров смогла просадить до 70%. Спустя полтора дня после того, как мы вошли на территорию темного пятна, мы, наконец, добрались до нужной местности. Помогло то, что местность изменилась. Джунгли часто исчезали, сменяясь на горную местность, по которой все равно было передвигаться гораздо быстрее. В соответствии с описанием в книге, нелюди чаще всего встречали именно на границе этой зоны, отмеченной в ней, а не ближе к ее центру. Так что мы начали потихоньку идти по кругу, то забираясь на территорию темно-красной зоны, то выходя из нее. Движение наше зависело от рельефа местности. Ясно, что мы обходили топи, пропасти или горные пики. Герцог Картан, Королевский дворец в Аргенте. Ректор Королевской академии магии Аргента, хотел он или не хотел, был вынужден проследовать в Королевский дворец, чтобы повидать своего брата, короля Драска Великодушного. Лорейн все же была персоной королевской крови, а ее муж Эйсон стал одним из наследников. При длительном исчезновении, навевающем нехорошие мысли, герцог Картан был обязан сообщить королю об этом незамедлительно. А когда люди пропадают на двое суток, то это уже однозначно трактуется как длительное исчезновение по законам Аргента. Король был встревожен и первым делом спросил. — Не может ли это быть замаскированной атакой секты? — Точно нет, — покачал головой герцог Картан. Это было их с Эйсоном решение заняться чем-то опасным. И даже показал письмо, оставленное ему дочерью, почерк которой король немедленно признал. Все же с самого детства получал от племянницы всякие записки с поздравлениями по различным семейным праздникам. Ну или со списком подарков, что она хотела бы получить на ее собственные годовщины. Ну а дальше, по древнему закону, пропавших лиц королевской крови и потенциальных наследников надлежало немедленно объявить в розыск с назначением щедрой награды тому, кто подскажет, где их найти. Желательно, конечно, в добром здравии. Королевские герольды объявили об этом на площадях, и даже те, кто никогда не интересовался кланом дерзких, проявили к нему интерес. Но люди влиятельные, которые не могли не заметить такое стремительное укрепление еще недавно абсолютно никому неизвестного клана, конечно же, начали бурно обсуждать вероятность того, что он теперь обезглавлен. Любой клан, в котором находится лицо королевской крови и потенциальный наследник трона, будет всегда привлекать к себе внимание. Ну и сам Эйсон успел неплохо засветиться. Взять хотя бы его знаменитую серию дуэлей в Бельбе, в которой он не потерпел ни одного проигрыша. Фигурировал он и в народных песнях, как один из военачальников в победоносной войне с Эссерией. Но взятый недавно его кланом приз в 5 миллионов золотых монет на соревновании в Королевской академии магии Аргента и вовсе никто в стране не мог позабыть. Да и в целом он был человеком, который еще недавно, будучи провинциалом, умудрился жениться на королевской племяннице и вывести свой клан в заоблачные дали. За такими всегда внимательно следят. Так что многих членов влиятельных кланов волновал вопрос. Если Эйсон и его жена погибли, то что теперь будет с дерзкими? И не будет ли у них шанса поживиться этими 5 миллионами, если клан ослабнет? Эйсон. Темное пятно. Следующие 2,5 дня мы бродили по окраине этой самой темно-красной зоны в надежде наткнуться на нелюдей. Натыкались пока что только, к сожалению, на монстров. К счастью, каждый раз они были вполне нам по силам, я их сразу же узнавал по описанию из книги Юнекской королевской династии. За эти 2,5 дня сразились с монстрами еще 6 раз. Поскольку я прекрасно знал, какие трофеи из них доставать и за какую сумму их можно продать, то никаких сожалений по поводу этих стычек с монстрами я не испытывал. Напротив, радовался. Ведь с начала похода в темное пятно мы набили уже трофеев примерно на 230 тысяч золотых монет, причем редких, качественных трофеев. Если Аркош будет их продавать без всякой спешки, пытаясь получить максимальную стоимость, то сумма может оказаться еще больше тысяч на 20 золотых монет, так точно. Это именно те трофеи, которые нужны многим артефакторам, и те, что в открытой продаже попробую еще найти. А ведь есть еще вариант, что я часть из этих трофеев отволоку Грэдбэнку, вместо того, чтобы платить ему живыми деньгами. Точно, это прекрасная идея. У меня же есть достаточно секретной информации, для каких именно артефактов эти трофеи можно использовать. Более чем уверен, что большая часть этой информации Грэдбэнку, несмотря на то, что он знаменитый артефактор, неизвестна. Но ему наверняка будет очень интересно, узнав такие подробности, попытаться самому создать подобные артефакты. Да, так и надо будет сделать. Это еще больше укрепит наши с ним отношения. Черный герцог, штаб-квартира секты новых практиков. Больдо был в ярости. Его помощник сообщил ему, что два короля, Драск Великодушный из Аргента и Несман из Бельбы, собирают очередную встречу королей. И уже давно было известно, что именно они там собрались обсуждать. По всем королевствам прогремела новость. Банки и королевские сокровищницы, оказывается, ограбила секта новых практиков. И два короля собирались обсудить новые меры против секты, которые можно принять, раз уж она совсем распоясалась. Что касается большинства самых прогремевших ограблений банков, так оно и было. Но вовсе не все эти ограбления были делом его рук. Больд часто сожалел, в частности, что то первое ограбление Рейнбанка, при котором банк потерял 8 миллионов золотых монет, вследствие чего обанкротился, было совершено не им. Подумать только, как кому-то повезло. Всего одно ограбление, такие деньги сами падают в руки, а он, попав недавно в хранилище Рейнбанка, смог только взглянуть на поддельные золотые слитки, отлитые из свинца, и уйти оттуда ни с чем. Все это было плохо. И так недавно кто-то умудрился невероятно дерзко и плодотворно обчистить короля Нумеронга и свалить это ограбление на его секту. И в результате больше его секте не было места на территории Нумеронга. В результате осталось не так и много королевств, где еще можно было совершать какие-то операции. Ну а после такой сомнительной славы, когда на секту повесили все обвинения в ограблении банков и королевских хранилищ по всему миру, есть немалый шанс, что и в ранее не присоединившихся к борьбе с сектой королевствах начнут ее прижимать. И это очень плохо, потому что иссякнет и так ставший совсем тонким ручеек новых рекрутов. А еще есть опасность, что некоторые из сектантов на фоне такого всеобщего осуждения секты начнут задумываться о предательстве. Не все его люди готовы воевать со всем миром. Гораздо легче рассчитывать на лояльность сектантов, когда у секты есть союзники среди королевств, и территории, где сектанты могут безбоязненно находиться, не рискуя быть утянутыми к палачам в подвалы в случае разоблачения. Так что черный герцог был сильно зол. Было ощущение, что словно удавка на его шее затягивается. Понять бы, кто и как смог узнать, что именно секта виновна в части совершенных ограблений банков. Шпионы в секте? Ну как они смогли узнать об этом? Набеги на банки совершались в обстановке строжайшей секретности. Помимо самих участников ограбления, об этом знало всего трое человек, и начни любой из них болтать, последствия были бы гораздо более тяжкими. Все трое знали в том числе и где расположена штаб-квартира. Нет, это точно не они. Два успешных ограбления из четырех помогли окрепнуть финансам секты. Так что черный герцог решил пообещать очень щедрые награды тем членам секты, которые смогут выяснить, как именно получилось так, что Драск и Несман оказались настолько уверены, что свежее ограбление банков является делом рук именно его секты. Пусть пускают в ход все свои связи, но эта информация нужна ему как воздух. Глава 17. Эйсон. Темное пятно. Сидел я той же ночью на страже спящих товарищей, и вдруг мне в голову пришла одна достаточно неприятная мысль. Сообразил я вдруг, что может произойти, когда Маркона узнает про сигнализацию, что король заполучил от меня, и то, что она способна их увидеть, несмотря на скрыт. А они ведь узнают со временем, если уже не в курсе. У короля же есть свой Маркон, который обычно около него сидит в тронном зале и все очень внимательно слушает, зараза такая. Мне всегда в итоге приходит